Глава 17. Битва за Алран. Финал. Высоко над облаками с невообразимой скоростью мелькали две фигуры. Каждая их атака, направленная друг против друга, обладала такой мощью, что могла легко уничтожить как минимум четверть столицы в одно мгновение. Вот только оба неместных монарха обладали достаточным мастерством, чтобы не тратить ни капли энергии впустую. Все их техники либо попадали точно в цель, либо вовремя рассеивались, что возвращало часть сил обратно, если противник уклонялся. Конечно же, Рунтан являлся более искусным мастером. Для него Натор был словно неопытный юнец, что изучил основы фехтования, но еще не побывал в настоящем сражении. Но с другой стороны, первый сын Ниагалы обладал силой множества божественных частиц, а его противник не имел ни настоящего физического тела, ни даже одной третьей энергии души. К нынешнему моменту Рунтан уже потратил более половины того, что ему передал Кай. Вот почему он сейчас выглядел довольно паршиво. Его полупрозрачное тело стало еще более иллюзорным, начав мерцать, словно призрак. Впрочем, смерть красноволосому не грозила, поскольку тут находилась лишь его проекция. Когда Кай только оказался в ледяном кубе, то, чтобы защитить его, Рунтан особой техникой создал искусственное тело из частиц законов, которое насытил огромным количеством энергии души. Таким образом, сейчас он на самом деле все еще находился внутри духовного мира Кая, удаленно управляя своим аватаром. Это можно было сравнить с двойниками Шакса, которых тот контролировал на расстоянии при помощи параллельных потоков сознания. Однако это не значило, что Рунтану нечего было опасаться. Во-первых, он все еще оставался уязвим к духовным атакам, которые били не по проекции, а напрямую по душе. К счастью, Натор не был силен в подобных техниках, а Рунтан все еще оставался крайне могущественным мастером души. Во-вторых, если аватар все-таки уничтожат, то Красноволосого будет ждать не только потеря существенной части энергии души, но еще и довольно сильная духовная боль от разрыва техники. Ну и в-третьих, в случае уничтожения проекции без защиты останется не только город, но еще и Кай, которого легко затопчет любой священный лорд, даже с посредственным фундаментом. Столкнувшись в очередной раз, оба небесных монарха через некоторое время оказались отброшены друг от друга взаимным уничтожением собственных техник. После этого обмена ударами Натор лишился стопы, заработал дыру в правом легком, а также получил несколько несущественных царапин на оболочке души. К счастью, его особые доспехи обеспечивали ей превосходную защиту. Что же касалось Рунтана, то видимых ранений на нем так и не появилось, однако фигура Красноволосого однозначно стала тусклее. «Я чувствую, что ты человек!» – вдруг заговорил Натор. «Если бы ты не убил моих собратьев внизу, я был бы даже не против отпустить тебя. Но раз все зашло так далеко, то мне остается лишь спросить имя того, кого я счел достойным, чтобы достать клинок. Назовись!» «Ха-ха-ха-ха! Что?» – внезапно рассмеялся Рунтан. «Погоди, ты серьезно? Столько гонору и только из-за того, что ты получил какую-то паршивую грязную силу? Ты себя божеством, что ли, возомнил? Ты ведь даже еще не приблизился к победе в этом бою!» Первый сын Ниагалы нахмурился. Не такого ответа он ожидал. Натор уже давным-давно находился на второй ступени в иерархии империи, поэтому привык лишь к почтительному, практически боготворящему отношению к своей персоне. «Мерзавец!» – ответил он. «Так ты отвечаешь на проявленное уважение. Я признал твою силу достойной, но ты насмехаешься надо мной и даже над даром старшего брата Кироса. Смеешь недооценивать меня? Думаешь, что сможешь на этот раз победить?» «Спустись на землю, мальчишка!» – хмыкнул Красноволосый. «А то чердак у тебя уже знатно протекает. К тому же, с чего ты...» «Мальчишка?» – пробормотал шокированный Натор. «Решил, что именно я собираюсь тебя победить?» – расплылся в ухмылке Рунтан. «Что?» – вздрогнул недоумевающий небесный монарх. Одновременно с этим далеко на горизонте внезапно блеснула яркая алая вспышка. В тот же миг первый сын Ниагалы ощутил приближение чудовищной опасности. Он пытался дернуться в сторону, однако не успел. Кровавый поток вмиг преодолел сотни километров, вонзившись ему в плечо. Натор начал стремительно терять силы и бледнеть. Из него словно жизнь высасывали, и ничего поделать с этим он не мог. Осознавая, что еще 2-3 секунды и наступит смерть, первый сын Ниагалы без раздумий применил свой ценнейший артефакт – необычный темный кристалл. Этот предмет создал лично Кирос, который даже решил потратить на него часть силы Божественного Кольца. В итоге, несмотря на раскрытую сферу пространства Рунтана и действующую на Натора кровавую технику, он все равно исчез во вспышке телепортации. Артефакт перенес его в Ниагалу. Вскоре рядом с Рунтаном из крови сформировалась фигура обворожительной девушки. «Больно!» — скривилась Ашцила, чувствуя, как дрожит ее поврежденная Киросом оболочка души. «И ты не мог справиться с этим слабаком?» Искоса взглянула она на Рунтана. «Разве ты видишь у меня нормальное тело?» — развел руками мужчина. «К тому же, раз ты и так была уже близко, то зачем мне растрачивать всю энергию души? Ну, что за глупые вопросы, девочка?» «Старикашка, наглеешь?» — сложила руки на груди вампирша. «Ха-ха-ха! Малышка обиделась?» Медленно исчезая, насмешливо спросил Рунтан. За эти 5 лет отношения между двумя могущественными мастерами сложились довольно натянутые. Можно сказать, эти двое друг друга практически на дух не выносили. «Такая рухлядь, как ты, вряд ли сможет когда-либо обидеть меня», — вздернула носик Ашцила. «Или это ты так пытаешься уйти от обсуждения, почему ты позволил этому слабаку сбежать?» «Так, а разве это моя оплошность? По-моему, здесь одна наглая девчонка пытается уйти от признания своей вины, сбрасывая ее на других. Но как же не стыдно! Ай-яй-яй!» Снисходительно ответил Рунтан при помощи духовной связи, телепортировав проекцию в живое хранилище Кая. «И, кстати, почему так долго?» «Не твоего ума дело, ископаемая», — фыркнула красавица, заблокировав доступ к своей оболочке души. «Ладно, закончим с этим». Сделав любимый жест, повелительно щелкнув пальцами, Ашцила раскрыла 3 пиковых сферы и сплела технику. «Сад кровавых роз», — мелькнула в мыслях у девушки, что вновь поморщилась от боли. И посреди кипевшего внизу сражения внезапно расцвел 3-метровый алый цветок, моментально пустивший корни. После гибели великанов и Нотрикса весь гнев Хельги оказался направлен на Глефуса. Увы, при всей своей гениальности начальный элементалист никак не мог противостоять священному лорду, тем более даже гению. Даже Кай не был способен на такое. 5-я дочь Ниагалы не достигла уровня сферы, что делало ее похожей на подавляющее число обычных священных лордов начальной стадии, с 1 по 3 уровни. Подобные воины в основном были стариками, достигшими потолка своего развития. Однако, в отличие от них, Хельга все же считалась гением, за что и получила последнее место среди дочерей Ниагалы. Конечно, обычно гениями на этом уровне называли тех, кто создавал сферу перед тем, как пройти первую священную кару небес и стать священным лордом. Однако Хельга оказалась исключением. Во-первых, она имела предрасположенность лишь к одному элементу – пространству, путь которого считался самым сложным. А во-вторых, она все же приблизилась к созданию сферы пространства, даже несмотря на то, что у империи Ниагалы не хватало для этого наследия. В отличие от нелюдей, они не имели доступа к вратам Ойкумены или чему-то похожему, где можно было созерцать принципы законов пространства. Таким образом, если бы не Дзяндао, в скором времени Хельга однозначно второй в Ниагале после Кироса создала бы сферу пространства. Да и в целом девушка обладала высоким талантом во всех аспектах боевых искусств, о чем говорил ее фундамент, оцененный 8,7 балла. А ведь это уже на ступени священного лорда, что делало ее кандидатом в небесные монархи. Впрочем, все дети Ниагалы имели шанс стать им, однако все равно такое получалось далеко не у каждого. В конечном счете, всего лишь с техниками королевского ранга Хельга была настолько сильна, что могла стереть в порошок практически любого элементалиста и однозначно любого заклинателя. Но когда она взяла в руки посох с божественными частицами, ее мощь возросла на порядок. Теперь девушка могла потягаться даже с владельцами начальных сфер. Вот почему Хельге понадобилось всего каких-то 10 секунд, чтобы усиленный пурпурным пламенем барьер низкого качества императорского ранга оказался практически на грани уничтожения. Глефос истекал кровью. Он не мог сбежать от превышающего его по силе противника, использующего элемент пространства, поэтому ему оставалось лишь защищаться. Однако сопротивляться атакам талантливого священного лорда – почти то же самое, что решиться на самоубийство. В итоге Глефосу пришлось направить все силы и всю концентрацию на поддержание барьера. От подобного напряжения у него то и дело темнело перед глазами и лопались сосуды. Он выглядел так, словно только что вылез из бассейна с кровью. «Плохо. Ничего не вижу. Ноги не слушаются. Это конец? Я умру?» Мелькало в мыслях Глефуса. «Хотя бы увидеть деда». Пурпурное пламя исчезло, а барьер вокруг падающего Глефуса разлетелся на части. «Наконец-то!» Оскалилась Хельга, предвкушая, как превратит надоедливого элементалиста в лепешку. Вот только желанию девушки не суждено было сбыться. Тысячи алых нитей внезапно пронзили ее тело, прервав технику. Хельга стала стремительно слабеть. «Что происходит?» Ужаснулась она, пытаясь сопротивляться. Увы, сколько бы пятая дочь Ниагалы не прилагала сил, вырвать странные нити ей никак не удавалось. Любые попытки были обречены на провал. Хельга даже не могла сформировать техники, поскольку разница между ее законами и теми, что ворвались в тело, оказалась колоссальной. «Нет, нет, нет! Остановись! Стой!» Отчаянно закричала она, и в тот же миг тело девушки взорвалось кровавым туманом. Затем это алое облако сжалось, сформировав двухметровый цветок. Тысячи кровавых нитей соединились с его корнями, а затем отправились искать новое удобрение. Впрочем, ничего из этого потерявший сознание Глефус уже не увидел, как и не увидел кошмара на поле боя. Тысячи алых роз ежесекундно расцветали по всему городу, создавая новые нити, которые искали себе следующих жертв, ориентируясь по исходящей от них воле. Тех, кто обладал желанием защитить Орлан, они игнорировали, а вот тех, кто жаждал истребить нелюдей, с радостью пожирали. Поле боя постепенно превращалось в настоящий кровавый сад. Сад боли и ужаса. Несколькими минутами ранее. «Невозможно! Ты ведь должен был умереть от яда Акио!» Истерично закричал элементалист, не веря своим глазам. Внутри Тирвина все сжалось и похолодело. И еще свежи были воспоминания о сражении возле руин облачной обители и о позорной попытке сбежать. То поражение едва не породило внутреннего демона в душе парня и навсегда укоренило в нем страх перед Каем. Испуганный Тирвин рефлекторно шагнул назад. Вот только Кай уже находился прямо перед ним. Покрытый тьмой клинок вонзился 12-му сыну Ниагалы в левое плечо, заставив ощутить дикую боль. Тирвин резко отскочил, подавляя ворвавшуюся в тело инь и частицы законов пути меча. Осознавая всю опасность ситуации, он незамедлительно активировал кристалл побега, подобный тому, что был у первого сына Ниагалы. Вот только ничего не произошло. Сперва Тирвина накрыла волна паники, а затем пришел настоящий ужас, когда он наконец увидел цепочку с кристаллом, что висела на втором клинке Кая. «Как? Когда он украл его?» Расширились глаза элементалиста, который даже ничего не ощутил. «Нужно бежать! — закричали его инстинкты. Тирвин развернулся и активировал технику движений на полную мощь. Кай продолжал стоять, спокойно глядя на удаляющегося противника. Его взгляд оставался все таким же холодным. Осмотревшись, он разрезал предплечье, а затем окропил своей кровью и Сима, Норвуда, Феликса и Лилию. Их раны начали ускоренно заживать. Активировалась техника целительной крови Ян. После этого Кай посмотрел на восток. 23 километра. Кивнул он самому себе. Парень сделал шаг и исчез. «Он не преследует меня?» – удивился Тирвин, практически добравшись до основного места сражения. «В любом случае, наши уже близко!» Элементалист собирался воспользоваться мощью солдат Ниагалы, дабы спастись и убить Кая. До союзников оставалось уже рукой подать, поэтому Тирвин активировал специальный артефакт, пославший сигнал о помощи. А затем, ускорившись благодаря божественным частицам, он совершил последний рывок, но внезапно упал и покатился кубарем. Затормозив, Тирвин посмотрел вниз. Правой ноги не было по колено. В тот же миг парень ощутил неподалеку ауру Кая. Тот вновь спокойно стоял на одном месте. Резко выпустив в сторону противника целое облако покрытых молниями клинков, Тирвин сформировал металлический протез для ноги и вновь бросился бежать. Сражаться с Каем он и не думал. «Черт! Черт! Черт!» – злился он. «Да что здесь происходит? Почему он жив? Почему он так силен? Почему? Почему? Почему?» Вскоре Тирвин наконец добрался до полка из более чем тысячи заклинателей Ниагалы. «Защитите меня!» – приказал он, пробегая сквозь их строй. «Что?» Удивились воины, видя господина в столь ужасном состоянии. «Господин Тирвин, где враг? Какова его численность? Какие ступени? Что?» Стал задавать вопросы один из офицеров, однако договорить ему не позволил вышедший между глаз клинок. Мгновение спустя все воины в радиусе 20 метров упали, разрубленные на множество частей. Неведомо откуда появившийся Кай начал свой кровавый пир. «Враг здесь! Убейте его!» «Атакуйте! Защитите господина Тирвина!» Десятки криков раздались в один миг, вот только ничего не помогло солдатам. Кай с невообразимой скоростью мелькал тут и там. Никто даже не видел его движений. Он был словно бог войны, что кружил в своем безумном кровавом танце. Каждое его движение заканчивалось падением на землю чьей-нибудь головы. «Кто-нибудь, остановите его!» «Нет!» «Чудовище!» «Стой!» «Не надо! Пожалуйста!» Будь то холодная машина для убийств, он не колебался и не медлил. Крики и мольбы противников полностью игнорировались. Кай неумолимо прорубал себе путь к убегающему Тирвину. Внезапно юноша ощутил, как его движения замедляются, а тело тяжелеет. Установленный вокруг него массив активировался, при этом задев и лишив сознания многих солдат Ниагалы, находившихся поблизости. Офицеры пошли на крайние меры, использовав его внутри строя. Чтобы убить такого монстра, как Кай, они были готовы пожертвовать своими воинами. «Атакуйте!» В тот же миг сотни солдат полка, что находились за пределами массива, направили свои сильнейшие техники на Кая. Подобную атаку было бы сложно пережить даже гениальному начальному элементалисту. Раздался громкий треск. Пространство вокруг Кая начало разваливаться на части, образуя купол из черноты небытия. Собственно, именно в него и врезались техники солдат. В конечном счете техника защитного разлома поглотила их все без остатка. Когда пространство восстановилось, шокированные солдаты смогли увидеть невредимого Кая. Однако многие офицеры готовились к чему-то подобному, поэтому, как только град техник исчез, вперед ринулись сильнейшие из ближних бойцов. Благодаря особым амулетам подавляющий массив на них совсем не действовал. Дюжина пиковых заклинателей, каждый из которых обладал восьмибальным фундаментом, молниеносно оказались рядом с Каем. Их мечи, копья, алебарды, сабли, кулаки и кинжалы приблизились к его чешуйчатой броне, дабы в следующий миг замереть на месте. Морозное дыхание сорвалось с уст Кая, активируя новую технику. 12 талантливых мастеров превратились в ледяные статуи, которые Кай разбил единым движением клинков. «Атакуем!» – закричали за пределами массива, увидев произошедший ужас. Солдаты собрались вновь выпустить техники в Кая. Однако на этот раз давать такую возможность он никому не собирался. Над округой пошел алый снегопад, и одновременно с этим Кай крутанулся на месте, взмахнув клинками. В разные стороны полетел целый десяток толстых черных серпов. Лилия умела создавать одновременно 3 техники. Кай же был способен сразу на 10. Энергетическим взглядом он уже обнаружил ключевые элементы сдерживающего массива, поэтому его атаки направились точно в цель. В итоге техника темных клинков небытия идеально справилась с задачей, вернув Каю подвижность. В тот же миг он вновь исчез. Полк остановился. Уже все его солдаты осознали, что на них напал некто довольно могущественный. «Смотрите!» – раздавались крики в разных частях войска. Воины с ужасом наблюдали за начавшимся кровавым снегопадом, каждая снежинка которого либо замораживала части тела их товарищей, либо оставляла увечья, будь то от удара мечом, либо вообще создавала мощный взрыв. Но что было самым страшным? Область действия сей жуткой техники не находилась на одном месте, а быстро сдвигалась вглубь построения. «Господин Тирвин?» – удивились старшие офицеры, расположившиеся в центре. «Сюда движется враг! Убейте его!» – злобно выкрикнул парень. «Приготовьте все артефакты и зелья!» «Слушаемся!» – ответили ему. «Гадство!» Выпивая полученный от солдата эликсир, выругался Тирвин. «Остаться здесь или бежать дальше? Нет! Что вообще за глупости я несу? Я-то ослаблен после нескольких боев, но эти офицеры нет. Разве сумеет какой-то заклинатель победить сразу 8 элементалистов? Тем более подготовленных и с артефактами!» Тирвин обернулся и нервно взглянул в ту сторону, откуда за ним шел Кай. «Эти солдаты ему на один зуб. Он точно доберется сюда. Но еще минуты на 2 задержать они его должны...» «Он здесь!» Внезапно раздался отчаянный крик неподалеку, и Тирвин моментально ощутил ужасную, мощную для своего уровня ауру. «Господин, прячьтесь за нами!» – произнес сильнейший из присутствующих офицеров. Тирвин скривился, но кивнул. Он сейчас и так едва поглощал силу выпитого настоя. Парень сейчас находился не в том положении, чтобы спорить. Как минимум, если хотел жить. Кай же тем временем добрался до центра, а вслед за ним, слегка отставая, двигался жуткий кровавый снегопад. И как только парня увидели старшие офицеры, один из них, самый быстрый, кинулся в атаку. Мгновение ока оказавшись перед Каем, он вонзил ему в голову пару кинжалов. Вот только не брызнула кровь и не пропала аура. Тело Кая превратилось в темный туман, в который и вонзились кинжалы. Парень принял прежний облик уже позади элементалиста срединной стадии, сквозь которого прошел в виде черного облака. Офицер же упал на колени. Он моментально исхудал и побледнел. Проникшие в тело воина мириады частиц инь заставили его жизнь быстро угаснуть. Таким образом, кроме самого Тирвина, осталось еще 6 элементалистов. 3 начальных, 2 срединных и 1 конечный. Все практически старики, обладающие всего лишь 5-бальным фундаментом. Лишь тот, кто напал первым, имел 6 баллов. Надменно взглянув на противников, Кай сделал шаг. «Убьем его в команде!» – закричал Тирвин, не веря в столь быструю гибель одного из офицеров. «Недооценивайте его! Используйте артефакты!» Спохватившиеся воины сконцентрировались на кольцах, вот только Кай оказался быстрее. Раскрылось поле превосходства. Более 1000 обычных солдат вокруг потеряли сознание. 3 начальных элементалистов упали на колени, а срединные вмиг лишились пальцев с кольцами, которые сразу же телепортировало Каю под ноги. Лишь старший офицер конечной стадии и, конечно же, Тирвин смогли выстоять под напором воли Кая. «Что за слабаки? Насколько слаба их сила воли?» – изумился 12-й сын Ниагалы, глядя, как рядом дрожит элементалист конечной стадии. Кай поднял правый клинок, указав им на врагов. Больше ждать он не собирался, поэтому менее чем за долю секунды 6 раз сплел одну и ту же технику – гравитационный коллапс инь-ян. Это была его сильнейшая атака. 6 маленьких гудящих и вращающихся сфер появились у кончика его клинка. Все они переливались белым и черным, а пространство вокруг них искажалось и даже слегка трескалось. Ко всему прочему, Кай вложил в каждую копию техники немало энергии души, отчего все 6 шариков излучали поистине безумную мощь. В ту же секунду юноша резко поднял руку, словно совершая выстрел из ружья, и все 6 сфер выстрелили вперед с такой скоростью, что со стороны это выглядело, будто Кай выпустил 6 лучей. Мгновение спустя произошел мощнейший взрыв, озаривший всю окрестность ярким слепящим светом и одновременно укутавший жуткой непроглядной тьмой. Когда же все закончилось, весь центр полка оказался уничтожен. Образовался гигантский кратер. Вовремя телепортировавшийся прочь Кай приблизился к его краю и сразу увидел несколько фигур в самом низу. 4 элементалистов теперь были не более чем трупами. Еще один лишился нижней половины тела и тщетно цеплялся за жизнь. Ну а самый сильный среди этих офицеров потерял всего лишь руку и сознание. И, конечно же, там был Тирвин, который, естественно, выжил. Окровавленный парень стоял посреди обломков металлической сферы и пошатывался. «Урод ты гребаный!» – тихо пробормотал он. «Думаешь, я дамся тебе так легко?» Тирвин походил на загнанного в угол зверя, которому больше нечего терять. Вот почему он решился использовать свой последний козырь. Парень внезапно вспыхнул огромной мощью. Его аура расширилась, мышцы буквально заскрипели от силы, а энергия захлестнула астральное тело, вырываясь наружу и порождая жуткие порывы ветра. Разумеется, Кай сразу все это увидел и почувствовал, поэтому легко понял, что сделал Тирвин. При помощи божественных частиц у себя в теле он банально нарушил ограничения оболочки души и в один миг изъял почти 90% энергии души. Такую цену пришлось ему заплатить, дабы обрести подобную силу. «Теперь тебе точно не победить!» Оскалился Тирвин, восстанавливая технику покрова и создавая оружие. Сейчас он был едва ли не вдвое сильнее, чем в обычном пиковом состоянии. «Тварь, ты за все заплатишь! Я отдам тебя умникам из подземных лабораторий императорского дворца, где ты проведешь целую вечность в муках! Чертов сукин сын!» Восстановив боевой облик, чему Кай почему-то никак не мешал, Тирвин улыбнулся. «Зря ты заигрался со мной, а не убил сразу!» – произнес он. Оппонент же внезапно убрал клинки, сложил руки за спиной и медленно зашагал к Ниагальцу, заставив того удивиться. «Ты уже мертв!» – вдруг сказал Кай, развеяв маску и позволив увидеть свое лицо. «Что?» Нахмурился Тирвин, решившись атаковать. Вот только попытавшись сделать шаг, он внезапно понял, что не может пошевелить конечностями. Быстро опустив взгляд, парень увидел лед, покрывший как его руки, так и ноги. Попытка сломать его провалилась. Только после этого Тирвин наконец осознал, что его конечности заморожены и снаружи, и внутри. «Что ты сделал?» Закричал он, чувствуя, как мороз распространяется и даже блокирует его энергию с законами. И хотя Кай ничего не ответил, Тирвин сам все понял. Атаковать душу можно не только с помощью соответствующего пути, но и любым другим элементом мироздания. Однако, в отличие от пути души, для всех остальных обычно требовалось обладать сферой, чтобы создать достаточно сильную духовную атаку. Но кто же знал, что Кай все-таки сможет изобрести технику королевского ранга, способную на такое? Техника ледяного проклятия, как понятно из названия, в первую очередь основывалась на концепции холода пустоты. А чтобы успешно применить ее, Каю требовалось попасть атакой врагу прямо в душу. Увы, он не мог сделать это на расстоянии, как Рунтан, но пореза хватило. «Когда ты это сделал?» Леденея и испытывая жуткую боль, вновь закричал Тирвин. «В самом начале, когда ударил тебя мечом в плечо», все же ответил Кай, продолжая шагать вперед. «У тебя было где-то 2 или 3 секунды, чтобы заблокировать атаку, но ты, видимо, даже не заметил ее, а отвлекся на попавшие в тело частицы инь. После этого я мог активировать внедренную технику в любой момент. Но ты сам все сделал, когда высвободил так много энергии души». Глаза Тирвина расширились от шока. «Вот оно что! Ха-ха-ха-ха!» Истерично засмеялся парень, опустив взгляд в землю. Он, наконец, принял поражение. «Тогда зачем был весь этот бой?» «Хотел проверить, почувствую ли я хоть что-то, отомстив тебе и заставив испытать безысходность», признался Кай, глядя, как заканчивает леденеть голова противника. «И знаешь, все-таки немного удовольствия я точно получил». Появилась на его лице легкая улыбка. В тот же миг тело и душа Тирвина оказались окончательно заморожены. Кай сконцентрировал на ледяной статуе поле превосходства, разбив ее на 1000 частей. После этого он направился обратно к друзьям, наблюдая за яркой алой вспышкой в небесах. «Выходит, мы оба только пришли», — хмыкнул он, а затем взглянул на последние системные сообщения. «Внимание! Создана техника морозного дыхания. Ранг – королевский. Качество – высокое. Создана техника ледяного проклятия. Ранг – королевский. Качество – высокое. Внимание! Сила линии крови истинного потомка 9-главой небесной гидры была увеличена в связи с завершением 2-го этапа эволюции из 3. Буйство жизни – 2-й уровень. Заменено на частичная трансформация. Увеличение параметров на 400% в течение часа. Возможность ограниченного усиления одной характеристики за счет ослабления другой. Предел использования – 1 раз в сутки. Не конфликтует с 6 телесными вратами, но действует только на первоначальные параметры, а не на прибавку. Причина эволюции. За последние 6 лет тело носителя подверглось внешнему разрушительному воздействию, сравнимому со священной карой небес 1-го уровня. Сила линии крови оказалась закалена. «Внешнее разрушительное воздействие – это рана, полученная от демона, и яд с божественными частицами?» «Понятно. Выходит, из-за эволюции на мне появились чешуйки, когда я активировал технику пришествия владыки войны. Интересно, а когтями, значит, можно управлять?» Поэкспериментировал Кай. «Но раз я не Дарган и полной трансформации никак владеть не могу, то какой же будет 3-я эволюция? И главное, как ее начать?»